Печали веселой семейки. Пролог. Особняк остался позади. Я сидела за рулем своей бежевой девятки и думала о том, что мне предстоит. Дело, которым я начала заниматься день назад, приняло совершенно неожиданный оборот, и над всем тем, что я сегодня узнала, следовало хорошенько поразмыслить. Пока в моей голове творилась полнейшая неразбериха. Не то чтобы дело, которым мне предстояло заниматься, представлялось каким-то из ряда вон выходящим. В конце концов, я сталкивалась с делами потруднее. Но началось оно как-то уж очень необычно. И я, мягко говоря, все еще чувствовала себя слегка ошарашенной. Представьте себе, например, что ваш любимый человек вместо букета изысканных цветов подарил вам пучок чертополоха и прочих сорняков, и вы поймете мое состояние. А я-то думала сегодня пожинать лавры, и вот что получила вместо этого. Может быть, именно из-за своих размышлений я не сразу заметила, как мне сели на хвост. И вот вдруг в зеркале заднего вида я увидела серебристую Нексию, которая следовала за мной, старательно маневрируя в потоке других автомобилей. Разглядеть того, кто был за рулем, не представлялось никакой возможности из-за тонированных стекол. Но после того, как Некси ловко повторила за мной третий поворот, все время находясь в непосредственной близости от моей машины, я убедилась в том, что мои подозрения не беспочвенны. Времени на то, чтобы думать, кто мой преследователь, не оставалось. Надо было уносить ноги, да побыстрее. К несчастью, я как раз ехала по улице Чернышевского, на которой в это время суток всегда много машин, поэтому предпринимать что-либо без риска устроить грандиозные дорожно-транспортные происшествия было невозможно. Наконец я заметила тихую улочку, пересекавшую ту, по которой сейчас ехала, и одновременно углядела между машинами на встречной полосе свободное пространство, вполне достаточное для того, чтобы моя девятка могла проскочить в улочку. И я ринулась туда прямо на перерез идущим навстречу машинам, преследуемые возмущенными гудками и не менее возмущенными выкриками водителей, в которых непечатная лексика явно преобладала над нормативной. Однако успешно выполненный рискованный маневр не спас положение. Я, конечно, выиграла несколько драгоценных секунд, а в таких экстремальных ситуациях действительно, дорога каждая секунда. Но оторваться мне не удалось. Каким-то чудом Некси проскочила вслед за мной. Послышался приближающийся рев ее мотора. И тут я обнаружила, что улочка, по которой я неслась на бешеной скорости, заканчивается тупиком. Похоже, пора было готовиться к самому худшему. Что же делать? Что делать? Думай же, Таня, думай, черт возьми! Но на этот раз все произошло без каких-либо действий с моей стороны. Я не успела ничего толком придумать, зато Некси, потеряв управление на скользкой дороге, на полной скорости передним колесом налетела на высокий бордюр тротуара. Раздался скрежет металла, машину занесло и бросило на бок. Погоня закончилась, хотя колеса машины по инерции продолжали крутиться. Помятая Некси выглядела достаточно плачевно. Со стороны все было похоже на сцену из какого-нибудь американского боевика, из тех, в которых за время съемок безнадежно калечат и взрывают десяток другой машин и изводят в качестве грима тонны кетчупа и клюквенного сока. Но у меня не оставалось времени на то, чтобы разглядывать, что там и как в лежащей на боку Некси. Я быстро развернулась и поехала назад, на улицу Чернышевского. Влившись в поток идущих по ней машин, я уже без приключений добралась до дома. Войдя к себе в квартиру, я как была в пальто и полусапожках рухнула на диван, швырнув сумочку и ключи, куда попало. Сейчас было не до порядка в квартире. В голове творится такой сумбур, что думать вообще ни о чем не хотелось. Каких-нибудь несколько часов назад я прекрасно себя чувствовала, была бодра, весела, отлично выглядела и предвкушала блестящее завершение дела. Теперь же, взглянув на себя в зеркало, я ужаснулась. Да, тут еще видок. Выглядела я так, будто по мне проехал бульдозер. Колесный трактор не нанес бы таких повреждений. Увидел бы меня сейчас Гарик Папазян, мой хороший знакомый, доблестный страж порядка армянского розлива, частенько оказывающий мне помощь в моих расследованиях. Он быстро оставил бы всякую мысль о сексуальных домогательствах по отношению ко мне, которыми он мне все время досаждает. К счастью, я всегда знаю, как выйти из такого состояния. Что ни говори, а чашка другая, а то и третья, и четвертая, пока не почувствую себя лучше кофе, творит чудеса. Я достала кофеварку, сварила свою любимую арабику и закурила. Потом достала гадальные кости. Похоже, без них нынче не обойтись. А ведь так хорошо все начиналось. И я была так близка к решению задачи.